Параграф 8. Философия культуры. Понятие культуры. Универсального определения культуры нет. Возможны разнообразные функциональные описания культурной области, которые всякий раз формулируются в зависимости от конкретных целей исследования, но целостного, сущностного определения культуры, получившего бы общепризнанное распространение, не существует. Хотя вместе с тем смысловой объем этого понятия считается интуитивно ясным. Понятие «культура», латинская «культура», «возделывание», «обрабатывание», изначально связано с хорошим делом, не только с тем, что сделано, но и как и зачем, а дело есть способ освоения мира. Культура – это своего рода призма, сквозь которую преломляется и высвечивается для нас все сущее. Сам человек также есть феномен культуры. Культура – это творческий принцип жизни личности и общества в целом. Это не просто умение, доведенное до уровня искусства, но и нравственно санкционированная цель. Совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, умение использовать их для прогресса человечества, передавать от поколения к поколению и составляют культуру. Исходной формой и первоисточником развития культуры является человеческий труд, способы его осуществления и результаты. К материальной культуре относятся прежде всего средства производства и предметы труда, вовлеченные в водоворот общественного бытия. Материальная культура – показатель уровня практического овладения человеком природой. К духовной культуре относятся наука и степень внедрения ее достижений в производство и быт. Уровень образования, состояние просвещения, медицинского обслуживания, искусства, нравственные нормы поведения членов общества, уровень развития потребностей и интересов людей. Духовная культура отлагается в вечной форме. Все это живет и сотрудничает с современным поколением, является культурой, сокровищами всех богатств человеческого духа только в соотношении с живым разумом. Культура – это воплощенный разум человечества, функционирующий как смысловое приращение к природному миру. Входящие в область культуры духовные явления сохраняются не только в пределах какого-либо определенного исторического периода, но обладают вечной природой. Мысль Платона сегодня такая же реальность, как и более 2000 лет назад. Культура является собой совокупность всех тех духовных достижений человечества, которые, даже возникнув как индивидуально субъективные и исторически конкретные, с течением истории получили статус общественно-объективных и как бы надвременных духовных явлений, образуя непрерывную и неподвластную отдельному индивиду всеобщую культурную традицию. Исходя из понимаемой таким образом объективности культуры, а также из того обстоятельства, что она является результатом человеческой деятельности, культура характеризует собой человека не как индивида, но как общественно развитое существо в контексте социума. Как не может быть культуры вне или до человека, так не может быть и человека вне или до культуры. Культура – это сущностное, родовое свойство человека. Культурными не рождаются, а становятся. Каждый отдельный человек учится быть культурным. Если культурного человека пожелать представить в виде джентльмена, то можно напомнить символично емкий кантовский пример. Королю Якову I английскому его няня, которая его вскормила, обратилась с просьбой сделать ее сына джентльменом. На это Яков ответил: «Этого я не могу. Могу его сделать графом, но джентльменом он должен сделать себя сам». Кант. Сочинение в 6 томах. Москва, 1966 год, том 6, страница 541. Культура — это такой социальный феномен, который охватывает не только прошлое, настоящее, но и простирается в будущее. Прошлая культура соучаствует, оживотворяется в нас в своих лучших образцах. Разве общественно развитой личности безразлична культура будущего? Разве ныне живущий и творящий человек не передает свои идеи и плоды своего труда поколениям, идущим на смену ему в потоке исторического времени? Не делающий этого не имеет истинного права на звание интеллигентной личности, во всяком случае широко мыслящей и глубоко чувствующей. Если допустить в некоторой степени романтический образ, то можно сказать, что культура — это как бы верхний покров тела Вселенной, который возник вместе с человеком и развивается вместе с ним. Аналогично расценивали культуру и в античности, вспомним древнегреческий логос, и в средние века, и в новое время. Синонимичны этому пониманию и ноосфера Вернадского, и культурологический пафос философии человека Тейяра де Шардена, и внутренний смысл гуманизма, лежащего в основе марксистской философии. При всей кажущейся идеалистичности образа культуры как верхнего покрова тела развивающейся Вселенной, в нем нет ни грана мистицизма, напротив, культура здесь не противопоставляется природе, дух здесь не спорит с материей, они мыслятся в единстве, как органичное и естественное следствие эволюции Вселенной. В самом деле, было бы странным, если бы материя, породив дух, отторгла его как нечто чуждое ей. Изо дня в день, замыкаясь в научной рассудительности, мы все чаще испытываем дефицит высокого. Приняв же этот образ, мы, нисколько не теряя земной почвы под ногами, все с большей заинтересованностью вглядываемся в высший культурный слой жизни, осознавая себя в нем и его в нас. Мы все больше задумываемся о тех отношениях, которые складываются между ним, с одной стороны, природной и социальной жизнью с другой, мы все больше осознаем, что именно культура, а не, скажем, материальное производство, само по себе является истинной целью всей нашей деятельности. Феномен культуры предстает перед нами в своем истинном величии, вызывая не только благородную гордость, но и чувство ответственности, и даже опасения и тревогу, вызванные многочисленными проблемами современного мира. В чем же хотя бы приблизительно состоит существо современных философских размышлений о судьбах культуры? У нас нет здесь возможности полностью отразить эту проблему, и потому ограничимся теми аспектами, которые позволят, во-первых, отчасти понять сущность и специфику культуры в ее соотношении с другими жизненными феноменами, а во-вторых, дадут возможность очертить контуры тех споров, которые ведутся сегодня о перспективах культурной эволюции человечества, ее направлении, издержках и перепутьях, о разбросе надежд и осуществлений. Таковыми будут мир ценностей, проблемы соотношения культуры с природой, с цивилизацией, с сознанием, проблема типологии культур и проблема массовой культуры.